Зуза смеялась. Ее смех полетел по комнате, как страшная черная птица. «Да Кегу только глазами на тебя взглянуть, ты свалишься!» Она задрожала в натопленной комнате. «Когда-нибудь он заберется в это окно, и никто ничего не услышит, а не то подкараулит меня на дворе с длинной блескучей бритвой. Господи, тысячу раз это видела. Спасаться мне надо, бежать туда, где снег, и он меня не найдет!» Джоул схватил ее за руку. «Если не возьмешь с собой, Зу, нам с тобой, знаешь, как весело будет». «Глупости, говоришь, детка». Желтый кот выскочил из-под кровати, пронесся перед камином, выгнул спину и зашипел. «Чего? Увидел?» — закричал Джизус, показывая на него саблей. Золотым пауком пробежал по узкому лезвию огненный блеск. «Отвечай мне, кот, чего увидел?» Кот сел на задние лапы и холодно уставился на хозяина. Джизус хихикнул. «Шутки шутишь со стариком», — сказал он, грозя пальцем. «Пугать вздумал». Молочные, как бы невидящие глаза его закрылись. Он откинул голову, и хвост чулка повис сзади, как косичка у китайца. «Ней у меня на шутки не осталось, кот», — со вздохом сказал он и приложил саблю к груди. «Не я, мистер Скалли, подарил на свадьбу. Мы с моей без церкви сошлись. И мистер Скалли говорит, ну вот, Джизус, теперь ты женатый. А приехал разъездной священник и сказал нам с женой-то, так не годится, Господь не попустит». «И верно. Убила кошка нашу Тоби. А жена погоревала, погоревала, да и повесилась на дереве. Женщина большая, сдобная, сука ж пополам согнулся. Я еще вот так усенький был, когда папа розги с того дерева резал». Старик вспоминал, и ум его был будто островом во времени, в море прошлого. Джоул расколол орех и кинул скорлупу в огонь. «Зу, — сказал он, — ты когда-нибудь слышала про Алкивиада?» «Кого-кого?» «Алкивиада?» «Не знаю, Рандольф сказал, что я на него похож». Зу задумалась. «А ты не ослышался, миленький? Он, небось, другое имя сказал. Аликастер. Аликастер Джон. Это мальчик, что в хоре пел в Парадайз Чепели. Красивый, прямо белый ангел. И священник, и мужчины все, и дамы души в нем не чаяли. Люди так говорят». «Спорим, я лучше его спою. Я на эстраде мог бы петь. И страшные деньги зарабатывать. Шубу меховую купил бы тебе. И платье, как в воскресных газетах». «Я хочу красное платье», — подхватил Изу. «Мне красное ужас как идет. А машина у нас будет?» Джоул ошалел. Все уже представлялось реальностью. Вот он стоит в лучах прожекторов, на нем смокинг и гордение в петлице. Он только одну песню знал от начала до конца. «Слушай, Зу!» И он запел. «Ночь чиста, ночь ясна, ночь покоя и сна в мире девы ма». Но тут его голос высокий и девически нежный до сих пор отвратительно и необъяснимо сломался. «Ага!» Зу, понимающе кивнула. «Головастик скоро рыбкой сделается!» Полено в камине театрально крякнуло, плюнуло искрами. Затем совершенно неожиданно в топку упало гнездо печной ласточки столько что вылупившимися птенцами и сразу лопнуло в огне. Птички сгорели, не шевельнувшись, без единого звука. Ошарашенный Джоул молчал, на лице Зу выразилось смутное удивление. Только Джизус высказался. «Огнем!» — произнес он. Если б не так тихо было в комнате, его бы не услышать. «Вперед воды приходят, в конце огонь приходит. Не сказано нигде в Писании, почему мы промеж них. Или сказано? Не помню, ничего не помню. Вы...» Голос его стал пронзительным. «Вы, как жарко сделалось, все горит!» Через неделю, серым, на удивление холодным днем, Джизус Фивер умер. Умер, закатившись тонким смехом, точно кто-то щекотал его подмышками. Как сказал Изу, может, Бог с ним пошутил. Она надела на деда костюмчик с подтяжками, оранжевые башмаки и котелок. Она всунула ему в руку букетик собачьего зуба и положила его в можжевеловый сундук. Там он лежал 2 дня, покуда Эми с помощью Рандольфа определяли место для могилы. «Под лунным деревом», — сказали они наконец.